Но когда что не по его выходило, он был на руку скор. Вот помню раз, мне тогда 9 было, а может быть и 8. Так отец вернулся с сенокоса. Они лук Джорджа Ричардса у западного мыса выкашивали, а у мамы ужин на столе не стоит. Уж не помню, почему она задержалась с ним. Зато ясно так помню все, что случилось, когда он в дом вошел. Был он в тапках. Сапоги и носки за порогом снял, в них колючек полно набилось, а лицо и плечи у него до красна обгорели. Волосы к вискам прилипли, и до того у него лоб потный был, что клок сена налип на складки, которые поперек тянулись. Разгоряченный он был, усталый и весь на взводе. Входит в кухню, а на столе только стеклянный кувшин с цветами. Оборачивается он к маме и говорит: «А ужин мой где, дура?» Она была открыла рот, но ничего сказать не успела. Он прижал ладонь к ее лицу и отшвырнул в угол. Я в дверях стояла и все видела. А он вперед идет, прямо на меня. Голову опустил, волосы на глаза свисают. Всякий раз, как я вижу, мужчина вот так домой возвращается, усталый после тяжелого дня, с обеденным бидончиком в руке, мне сразу отец вспоминается. Но я испугалась и хотела в сторону отбежать. А вдруг он и меня в угол оттолкнет? Только ноги меня не слушались. Но он ничего такого не сделал, а ухватил меня своими теплыми мозолистыми руками, отставил и вышел вон. Сел на колоду, руки сложил на коленях и опустил голову, будто их рассматривает. Куры так и прыснули во все стороны, но потом вернулись и начали клевать у самых его ног. Я думала, он их пкнет так, что пух полетит, а он их и не прогнал даже. А я на маму оглянулась. Она так в углу и сидела. На лицо посудное полотенце накинула и плачет под ним, а руки на груди скрестила. Вот это я лучше всего запомнила, хоть и не знаю почему. Как руки у нее на груди были сложены. Подошла я к ней, обняла, а она почувствовала, как мои руки ее поперек живота обвили, и тоже меня обняла. А потом сняла полотенце с лица.